Да будет ковром путь ко мне. И если вам все равно когда, то к новолунию приготовлю антики для знатных ханым из дома великого Муурави. Выйдя из лавки, они оглянулись, но эфенди Абу Селима не было видно. Неужели где-то притаился и следит за ними? Барсы никак не могли отделаться от того неприятного ощущения, которое охватило их при имени Абу Селима. И потом Халил не договорил что-то важное, что необходимо выслушать. Они, конечно, посетят еще лавку, не похожую на лавку, и купца, не похожего на купца. Глава 7. Венчанные и невенчанные короли. Некогда, в дни торжества Ирана над Картли Кахети, шах Аббас, пируя у Георгия Саакадзе в Носте, сказал: «Кальян, кофе, вино и опиум — суть четыре столба шатра удовольствия». Картли, часть Грузии, в 17 веке отдельное царство во главе с картолинской ветвью багратидов в Багратионе, стольный город Тбилиси. Кахети, часть Грузии, в 17 веке отдельное царство во главе с кахетинской ветвью багратидов, стольный город Греми, затем Телави. Тяжелой поступью шли годы, разрушая города, набрасывая мрачную тень забвения на безмолвные поля, покрывая пеплом холодные руины. Не прекращались беспощадные нашествия, набеги на малые страны, войны на западе и востоке. Ветер не только нагонял грозовые тучи, но и тучи знамен с изображением вздыбленных львов, разъяренных медведей, взвившихся змей и царственных орлов, разрывающих когтями добычу. Беспокойно было на землях и морях. И на смену четырем удовольствиям появилось 100 забот. Четверо венчанных и невенчанных королей обратили свои и чужие государства в шахматную доску. Замыслы их были сугубо противоположны, они упорно не уступали позиции, стремясь предвосхитить намерения противников и хитроумными комбинациями спутать их ходы. Ничто не совпадало в расчетах венчанных и невенчанных королей, ничто не умеряло их разбушевавшиеся чувства, и лишь одно объединяло игроков. Вопреки всему, выиграть. Патриарх Филарет. Сквозь разрисованную слюду, затянувшую узкие оконца, скупо проникал свет утра, растекаясь по стенам, обитым золоченой кожей. В опочивальне великого государя уже мало что напоминало про сон. Впрочем, и в часы сна будто бодрствовал Филарет. Опочивальню наполнял топот лошадей, по индийскому ковру, покрывавшему дубовый пол, катились, скрипя колесами, пушки, крестовые дики отчитывали ключерей за никудышное состояние храмов, наседали на нерадивых, а те пугливо ерзали на резной скамье, и в углу, где теплились синие и красные лампады, перезвон колоколов сливался с пальбой затинных пищалей. Дьяк. Должностное лицо в московском государстве в 16-17 веках, ведающее делами какого-либо учреждения, приказа. Подумал, вот бы побродить ныне в топких маховых болотах среди воды и грязи, вдали от проезжих дорог, потешиться глухариной охотой. В току сейчас ход по насту, строй под осинами шалаш и жди подлета. Хорошо? О чем это бишь я? Патриарх порывисто подошел к столику, покрытому малиновым бархатом, успокаивающим глаз, но не душу, переложил золотой, усыпанный кофимским жемчугом крест, лежавший рядом не с Евангелием, а со свитками, донесениями дьяков и воевод о состоянии государства московского. и с присущей ему быстротой в смене настроений захохотал было, но тотчас нахмурился. Совсем уж не кстати попали под острый взгляд шахматы, привезенные ему, патриарху всея Руси, из Стамбула, послом султана Мурада IV, греком Фомой Кантакузиным.